Но ты не бойся, но ты не бойся, скала наш Господь. Скала наш Господь. Но ты не бойся, скала наш Господь. Ночь наступает повсюду темно. Но ты не бойся, но ты не бойся, он свет наш Господь, он свет наш Господь, но ты не бойся, он свет наш Господь. Смертной долине устали в борьбе. Но ты не бойся, но ты не бойся.